Разочарованно вздохнув, когда это великолепие скрылось за пригорком, я повернулась назад. Надеюсь, на пути назад мы поедем этой же дорогой. Оказалось, что в горах тоже есть небольшое поселение. Когда мы к нему приближались, я вспомнил Эмашу. Такое же конусообразное построение домов, только здесь все было намного скромнее, а также не было тех горок для почты. В какой-то момент Джун решила, что по дороге передвигаются только лохи и решила сигануть на крышу близстоящего дома, хотя, на это была вполне весомая причина. Людей было слишком много, и не все успевали отпрыгнуть от мчащегося на всей скорости шершу. Надеюсь, здесь нет полиции, а то повяжут нас за превышение скорости и лихачество на дороге. Пробежав таким образом через половину поселения, мы остановились почти у его подножья, но с другой стороны, напугав тем самым белую пушистую кошку и ее пожилую хозяйку. Подружка аватара явно была здесь, причем совсем недавно, судя по реакции шершу. Зверь метался из стороны в сторону, еще больше пугая белую пушистую кошку. Она топорщила шерсть и шипела, а ее хозяйка с укором ее ругала. Предположение, что мы здесь из-за того, что ее питомец как-то нам насолил, было очень забавное, но в корне неверное. Дальше мы рванули вниз по склону. Шершу взял новый след, который теперь вел через долину у гористого подножья. Долина напоминала альпийские луга, которые так манили маленькую меня с экранов телевизора. Немного наклонившись вправо, я почувствовала мощный удар ветра в лицо. Свежий, пахнущий цветами и травой, он растрепал мои распущенные волосы. От нахлынувшего прилива энергии захотелось кричать. «Сядь нормально!» Услышала я недовольный голос принца. Он повернулся ко мне насколько мог, отчего я видела только его левую часть лица со шрамом. Складка на переносице явно свидетельствовала, что он сердится. Кричать перехотелось. Бе. Пришлось сесть ровно. Лишний раз нервировать Зука не хотелось, тем более его снова охватила эта жажда погони, так что он опять потерял связь с землей на некоторое время. К сожалению, долина быстро закончилась, на смену разноцветному мягкому ковру снова пришли грубые камни и коричневый песок. Когда время перевалило за вечер, я уже начинала нервничать. Зад и спина уже порядком болели, причем очень сильно, ноги затекли, а руки уже устали сжимать твердый ремень принца. Несколько раз я даже умудрилась расстегнуть его, но это была чистая случайность. Надеюсь, не прослыву извращенкой. Вопросы в стиле осла из Шрека так и сыпались из моего рта. Каждый раз я чувствовала, как принц вздрагивает под мой очередной «мы приехали», и сквозь зубы призывает меня, наконец, заткнуться, но уже поздно, мне скучно и неудобно, а раз так, страдать должны все, а не только я. На очередном таком бесячем вопросе я осеклась, с открытым ртом наблюдая за расположившейся в ущелье деревушке, окруженной будто бы острыми клыками с двух сторон. Больная фантазия тут же выдала картинку поистине огромного дракона, похороненного среди здешних склонов, в пасти которого как раз расположилось это место. Жуть, конечно, но почему бы и нет? Как я и ожидала, в эту самую деревню и лежал наш путь. Я искренне надеялась, что аватар здесь и пока принц будет его ловить, мне выдастся шанс немного отдохнуть и сходить в туалет, если уж на то пошло. С криками прохожие кидались в разные стороны, скрываясь в низеньких домиках, покрытых зеленой черепицей. Я во все глаза их рассматривала, пытаясь найти доказательства своей теории о драконах, но ничего необычного не было, кроме, пожалуй, круглых дверей, напоминающих о маленьких хоббитах из Средиземья. На главную площадь, выстланную камнем, мы ворвались эффектно, царапая при этом восходящую лестницу и кровлю небольшого здания. Для чего нужно было крушить именно его, я не понимала. Наверное, для устрашения горожан, чтобы быстрее выдавали информацию. Почему мы опять остановились? Я еле удержалась, чтобы не стукнуть принца по башке. Джун терпеливо объяснила, что подружка аватара была здесь довольно долго, на что Зука опять вспылил и решил, что если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Чуть было не отхватив люлей от разозленного шершу, которому он чуть ли не в ноздри затолкал ожерелье, принц наконец успокоился и немного смирил пыл. Все еще сдерживая смех, я повернулась и увидела немолодую женщину в желто-красных одеждах, которая, видимо, была здесь главной. Она смерила нас недружелюбным взглядом и молча наблюдала за тем цирком, что устроил принц. Я уже было подумала, что нас ждет особо жесткая кара, но женщина, сменив гнев на кокетство, стала подкатывать Кайра, вызвав тем самым у меня еще больше смеха. «Извини, мадам, какой бы крутой, по твоим словам, предсказательницей ты ни была, сейчас у тебя против Джун нет никаких шансов». Хе-хе, будто услышав мои мысли, она повернула лицо ко мне и посмотрела прямо в глаза. И хоть я не верила во всякие там судьбы, предсказания и предназначения, все равно неуютно поежилась на месте. «А ты, не хочешь узнать о своей судьбе?» – таинственным голосом промолвила женщина. «Какой смысл? Я верю в то, что каждый сам волен выбирать свой путь, и никакие высшие силы тут ни при чем». Я упрямо сложила руки на груди. «В самом деле, фигня фигней. Что ж, тогда, жду тебя через полчаса». Дама развернулась и ушла. Я тупо смотрела ей вслед, пока принц запрыгивал на свое место. «Она ждет меня? Что за бред? Не может же быть такого, что она действительно умеет предсказывать будущее. Или да нет, это что-то из ряда вон, даже для такого мира, как этот. Никто мне не указ, я сама выбираю свой путь. И точка». В этот момент, когда я вся была в мыслях о высоком, Джун решила пуститься в путь как можно резче. На секунду я почувствовала, как взлетаю и отклоняюсь назад, пытаясь рефлекторно протянуть вперед руки и схватиться за принца. Но уже поздно. Я вижу, как звери-тройка сидящих на нем оказываются сначала на крыше, а затем, в скрывающемся за ней лесу. Короткая вспышка света и резкая боль в затылке ознаменовала мое падение. Заорав от боли, я схватила руками ушибленное место, молясь всем богам, чтобы удар был все-таки недостаточно сильным, чтобы я потеряла ощущение пространства и, не дай бог, зрение. Как будто со стороны я наблюдала, как к моему съежившемуся телу подбегает мужчина в черных одеждах. Его лохматые белые волосы смешно стояли торчком в разные стороны. Мужчина помог мне встать, аккуратно придерживая за локоть. «Тетя Ву ожидает тебя», — только и произнес он, помогая мне дойти непонятно докуда. Я не поняла, что за тетя, куда меня ведут и что вообще сейчас произошло, но мне было все равно. Боль в голове усиливалась, а в глазах все плыло. Ко рту поднесли что-то теплое и горькое, видимо, какой-то лекарственный препарат. Даже не задумываясь, я выпила весь стакан залпом и снова схватилась за затылок, сжимая его и растирая. Через пару минут боль стала отступать, и я открыла глаза. Картина все еще немного рябила, но в целом неплохо. Могла бы вообще без зрения остаться от такого удара. Ужас. «Привет, я, Мэнг». Перед лицом нарисовалась детская фигурка девочки. Рассмотреть ее лицо пока было трудновато, но розовое пятно одежды я различила сразу. А еще я поняла, что с меня успели снять обувь, и теперь я сидела с босыми ногами. «Привет», — пробормотала я и осеклась, то есть, «Привет, я Кая. Что произошло? Ты упала с того большого шершу. Не помнишь?» Мэнка беспокоенно присела напротив меня. «Помню. Мои друзья еще не вернулись?» «Нет. Ох, блин, серьезно?» Простонала я, потирая глаза, которые были немного красноватые от слез. «Тебе помощь?» «Да, пожалуйста, принеси еще попить». Мэнг без лишних слов взяла мой стакан и скрылась за ширмой, укрытой зеленым полотном с узорами. Поудобнее устроившись на подушке и вытянув ноги, я огляделась. Небольшое помещение в коричнево-зеленых тонах и большими оранжевыми бумажными лампами, спускающихся с поперечных балок. Вполне себе уютное местечко, да и пахнет вкусно, свежей выпечкой и чаем. Я подумала, может быть, ты голодна? Перед носом материализовался красный поднос с чашкой чая и ватрушками. Это знаменитые ватрушки тети Ву. Спасибо. Уместив поднос у себя на коленях, я с наслаждением втянула запах свежих булочек и поняла, насколько проголодалась. Умяв почти всю тарелку и запивая ее чаем, я наконец-то ощутила прекрасное чувство насыщения, и голова уже перестала болеть. «Так, ты путешествуешь с магами огня?» — спросила Мэнг, которая все это время сидела рядом и внимательно за мной наблюдала. «Ага», — просто ответила я, — «эти ватрушки просто объедение», — добавила я, переводя тему. «Все их хвалят», — хвастливо заявила девочка, щуя носик. «Я в доме тети Ву. Только что я вспомнила, она знала, что я упаду и окажусь у нее», — задала я волнующий меня вопрос. «Конечно, тетя Ву, великая предсказательница, она расскажет тебе все о будущем». «Мне она рассказала», — Мэнг приблизилась ближе и шепотом продолжила, — «что я выйду замуж за лопоухого парня, и совсем недавно он здесь появился. У него даже свой летающий бизон есть. Правда, он влюблен в другую». «Так, погоди», — я остановила поникшую Мэнг и отложила поднос с едой на пол. «Здесь был Энг, ты тоже его знаешь? Вы друзья?» «Ага, в какой-то степени. Тут же взгляд девочки поменялся и сделался каким-то злым. «О, нет, не волнуйся, поняла я, в чем дело, и решила исправлять ситуацию. Не претендую я на твоего любимого». На ум сразу пришел эпизод, когда Аанг, изображая брутального мага, насколько это возможно с его хилой комплекцией, берет меня на руки и, как в фильмах, сексуальным голосом говорит, что никогда меня не отпустит, что у нас будет свора детишек, бизоны и дом на отшибе скалы. Тот факт, что мальчик достает мне едва ли до груди, рассмешил еще сильнее. «Что смешного?» – обиженно произнесла Мэнг. «Ничего, ничего». Дверь, которую я до этого момента не заметила, плавно отъехала в сторону. «Полчаса прошли, можешь пройти», – сказала предсказательница, и все внутри сжалось. «Почему эта женщина так пугает меня, я не знала, но скинула все на таинственности свое непонимание, а то, что непонятно в большинстве случаев пугает». Сглотнув, я поднялась и отряхнула крошки с рубашки, оттягивая момент как можно дольше. Мне не нравилась та аура, исходящая от костра посередине комнаты, не нравился запах благовоний, напоминающий запах церковных свечей. Мне не нравилось там ничего, но почему же меня туда так тянет? Перешагнув порог комнаты босыми ногами, я пошлепала за женщиной. Краем глаза заметила, как Мэнг прикрывает за нами дверь и оттопыривает большой палец. «Ага, поддержка мне сейчас не повредит. Ты бледная, голова все еще не прошла, все в порядке, просто ничего». Хаэм, Ву подошла к большой чаше возле костра и жестом пригласила встать рядом. Когда я увидела в ней кости, хоть и не человеческие, нутро снова сжалось от тревоги. «Кости – самый надежный способ предсказать будущее. Возьми одну и брось в костер». Жар костра грел левую ногу и руку. Я в смятении смотрела на горстку белых костей. Были здесь и покрупнее, и помельче, и целые, и сломанные пополам. Какую брать? Мне должен прийти знак свыше, раз уж мы пустились во все тяжкие. Но знака сверху все не было. Я была права, бояться нечего, это просто детская ерунда. Просто самовнушение, словно пустышки для больного. Взяв самую большую кость, выпирающую из общей кучи, я присела на свободную подушку напротив предсказательницы. Жар делает трещины в костях, по которым я определяю судьбу. Вскинув руки в колдовском движении, сказала тетя Ву, типа, как линии на руке. Решила я поддержать этот каламбур, верно. Еще раз кинув взгляд на свою кость судьбы, я кинула ее в костер. Некоторое время ничего не происходило, кость лежала неподвижно, облизываемая языками желто-красного пламени. Скосив взгляд на тетю Ву, дабы по ее реакции предсказать ее дальнейшие слова, я увидела лишь сосредоточенное лицо. «Это хорошо или плохо, женщина, да скажи же уже что-нибудь, не молчи». Неожиданный треск заставил меня вздрогнуть. Большая трещина появилась аккурат по всей длине кости, а за ней еще одна, и еще. С жутким треском она крошилась на мелкие кусочки, которые разлетались в разные стороны. Огонь бушевал, вздымаясь прямо до потолка. Один осколок попал мне прямо по щеке, оставляя после себя тонкий красный след. Я посмотрела в костер. От некогда большой кости остались лишь пара небольших осколков на полу. Остальная часть просто сгорела. Ох, предсказательница приложила руки ко рту и еще раз охнула. «Мне так жаль, дорогая». «Что?» Дрожащим голосом спросила я, с ужасом глядя на женщину. Ее испуг передался и на меня. «Что вы увидели? Что там? Говорите же!» «Мне так жаль», — повторила она, а я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Почему вдруг стало так холодно и страшно? Смерть ходит за тобой по пятам, тебе нужно быть предельно осторожной. Я никогда не видела это настолько ясно и четко. Тебя не должно здесь быть. Смерть, что вы такое говорите?» Вспылила я, вскакивая с места. Страх сменился яростью. «Как такое вообще возможно? Вы не можете предсказать смерть. Это неправда. Я ожидала чего угодно, но не этого». И хуже всего было то, что Ву не пыталась меня оспорить. Она просто неподвижно сидела и смотрела в огонь, разглядывая что-то в хаотичных языках пламени. Меня трясло то ли от страха, то ли от гнева. «Кости не врут. Да пошли нахрен эти ваши кости. И вы тоже, маразматичная старуха. Уходи из деревни, уходи. Когда твои друзья вернутся, я пошлю их по твоему следу. Иди по дороге из деревни, никуда не сворачивай, они догонят тебя. Выгоняете меня? Отлично!» В истерике крикнула я, топая ногой. На шум прибежала Мэнк и тот самый беловолосый мужчина. Я оттолкнула обоих и выбежала на улицу. Надев сапоги, которые оказались у входа, Я направилась прямо на выход из деревни, спускаясь вниз по лестнице, чуть не упала, запутавшись в собственных ногах. Люди на площади смотрели на меня с опаской и сожалением. Ненавижу. Все Зука виноват. Если бы он следил за мной, ничего бы не случилось. Еще принц называется. Ненавижу его. А еще Айра. Как он-то мог не заметить? Ясно как, щупать молодую девушку интереснее, чем следить за мной. Ненавижу всех. Черт, неужели это правда? Смерть охотится за мной, я не должна быть здесь. Тогда какого черта я здесь? Неужели это действительно происки каких-нибудь высших сил? Моя жизнь заранее записана на листе у кого-нибудь. И следующая в этом списке, смерть, ну уж нет. Остановившись и переведя дыхание, я заметила, что уже давно вышла из деревни и находилась в лесной полосе. Солнце уже успело опуститься еще больше, погружая во мрак все пространства. И только полная луна, которая сегодня казалась даже больше обычного, проглядывалась сквозь набегающие тучи. И что же мне теперь делать? Я не хочу верить в то, что моя жизнь — это лишь череда строчек в списке какого-то засранца. Не хочу быть птицей в клетке. Хочу быть собой и делать что-то не по чьей-то указке, а по велению своего сердца. Шмыгнув носом и вытерев мокрые щеки тыльной стороной ладони, я пошла дальше по дороге. Ярость уже отступила, уступая место грусти и самобичеванию. Да, Зука и Айра несомненно виноваты, но черт, поскорее бы они нашли меня здесь. Так паршиво быть одной, кто бы знал. Глава 11, или писатель из цирка. Примечание к части. Ай-яй-яй, обожаю переходить от драмы к комедии и наоборот. Наверное, это плохо, но ничего не могу с собой поделать. Икс. Прошу, пишите комментарии. Это для авторов как котлетка для пюрешки. Ну вы поняли, как все серьезно. Икс. Игнорировать весь экипаж корабля оказалось намного легче, чем я предполагала. После того, как мы вернулись и оповестили всех об очередной неудачной попытке схватить маленького монаха, команда немного поникла, что было вполне ожидаемо. Каждый новый шанс схватить аватара приближал их момент воссоединения с семьей, ведь, находясь на этом корабле, они сами были изгоями и предателями среди себе подобных солдат. Но никто не мог и подумать, что такое настроение их капитана и его дяди было вызвано не очередной оплошностью в виде вертлявого повелителя воздуха, а мной. «Наверное, расскажи мне про это кто-нибудь за день до произошедшего», рассмеялась бы этому человеку в лицо. «Да я бы что угодно отдала», лишь бы все оказалось лишь шуткой, тупой и бессмысленной, но шуткой. К сожалению, это было не так, но обо всем по порядку. Тетя Ву, чтоб ее, не обманула, она исправно направила Зука и Айра по моему следу. Оба догнали меня спустя несколько часов после рокового предсказания. Холодный моросящий дождь и ветер к этому времени уже успел остудить мой пыл, поэтому встретила я гореловцов стеной безразличия и пофигизма. Мне не хотелось не то что разговаривать с ними, но даже смотреть было противно. Айра, несмотря на щекотливость ситуации, попытался перевести все в шутку и постоянно извинялся, но я сохраняла молчание. Зука же сначала попытался обвинить меня в невнимательности, по которой я и свалилась, но видя мое состояние, быстро примолк, лишь изредка кидая косые взгляды в мою сторону. Да, в таком состоянии они меня еще не видели. В состоянии глубокой депрессии. Одна за одной в голове рождались теории и цепочки событий, которые произошли, и, быть может, даже произойдут. Самая главная и самая ужасная теория была, конечно же, о моей судьбе в этом мире. Если уж та гадалка оказалась права, значит я теперь никто иная, как кукла в руках кукловода. Он за меня все решает, куда идти, что есть и, как бы противно это ни звучало, когда ходить в туалет. Помню, как от этой мысли меня передернуло, и идущий рядом Айра спросил, все ли нормально. Я ему не ответила. После беспокойной ночи, полной кошмаров, которых я не помнила, и постоянных вскакиваний с кровати, за день я не удосужилась ни разу не выйти из каюты. Чувство легкой усталости и озноба окутали меня с ног до головы. Прогулка под дождем не прошла без последствий, но мне было безразлично. Выходить из-за обезболивающего или каких-нибудь лечебных настоек казалось лишь пустой тратой времени. Если моя жизнь уже расписана, значит бояться нечего. Если мне суждено умереть сейчас, то пожалуйста, а если нет, повторюсь, то и лечиться нет никакого смысла, все равно выздоровею. Постепенно комната погрузилась в полную темноту. Свечи, поменять которые следовало еще вчера, растаяли, белым пятном стекая с подсвечника. Но мне было все равно, кого вообще волнует свет, точно не меня. Все равно он только резал глаза и создавал на стенах страшные тени монстров. А монстров никто не любит. Перевернувшись на другой бок, я зашлась в приступе кашля. Кажется, все серьезнее, чем я могла бы подумать. Откинувшись на спину и сложив руки на животе, я закрыла глаза. В голову, на смену мыслям о судьбе, пришли мысли и смерти. Что имела в виду тетя Ву? Смерть ходит за мной, значит ли это, что я умру в любой момент? Или это касается моей скорой кончины от чего-то конкретного? Не понимаю. Накрыв лицо подушкой, я попыталась заснуть. Получалось хреново. Когда я уже чувствовала теплые и уютные объятия сна, кашель нарушал весь кайф. Он разбивал хрупкое состояние дремы на сотни мельчайших кусков. А мне снова и снова приходилось собирать их вместе, чтобы хоть на секунду ощутить состояние невесомости, состояние покоя и спокойствия, состояние между болезнью и кошмарами. Где-то к середине дня в железную дверь постучали. Не дождавшись ответа, незваный гость дернул ручку, но ничего не произошло. И не произойдет, если, конечно, он не умеет взламывать железную щеколду изнутри. Ну или просто не разнесет к хренам эту чертову дверь. Осознав, что гость не собирается сдаваться, я натянула на полуголое тело простыни, пошла открывать, шлепая босыми ногами по холодному полу. Поежившись от скрипа ржавой двери и сощурившись от неяркого света коридорных факелов, я узрела на пороге принца. Кого-кого, а его я точно не ожидала увидеть. И что самое странное, его появление не вызвало каких-либо чувств. Я не чувствовала обиды за произошедшее или радости из-за того, что он пришел. Не было вообще ничего. Я уже было подумал, что ты умерла. Невесело сказал принц, изо всех сил пытаясь игнорировать то, что я вышла к нему почти голая. В этом отношении мне этот мир не нравился. Короткие шорты или голый пупок, которым сейчас не удивился бы никто из нашего поколения, вызывал здесь такой ажиотаж, что представить страшно. Тебя сразу же нарекали дамой из борделя, а то и похуже прозвища находились. Я не ответила, молча гадая, зачем же он пришел. Возможно, это связано с теми, кто приходил до этого и, не дождавшись ответа, уходили. Выглядишь не очень. Продолжал Зука уже с большим волнением. «Нормально». Еще сильнее укутавшись от сквозняка коридора, ответила я. Не хватало еще, чтобы он узнал, что я заболела. Я почувствовала, как спина вспотела, а на щеках появляется жар. Да, вставать в температуру, да еще и после целого дня лежания в темноте, не очень хорошая идея. «У тебя температура?» – заметил, зараза. «Поразительная наблюдательность. Уж лучше бы вы так следили за пассажирами сзади, как за температурой». Не удержалась от колкости я и сложила руки на груди, наблюдая за реакцией принца. Тот сначала надулся, а потом нахмурился. «Так что сейчас ваша запоздалая забота мне нафиг не сдалась». Смотря, как Зука покраснел то ли от злости, то ли от смущения, я вдруг поняла, что перегнула палку слишком сильно. Да так, что та уже затрещала под напором и норовила в любой момент сломаться. Но принц не кричал, не бесился и не ругался. Вместо этого он лишь глубоко задышал и прикрыл глаза. Успокаивается, он серьезно пытается сдержать ярость. Так, стоп, я все еще должна злиться на него. И вообще, приемный день у меня с 10 утра до первой минуты 11 утра. Так что прошу простить. Протараторила я и попыталась закрыть дверь. Только вот настойчивость принца не дала мне это сделать. В последний момент он просунул ногу в проем, не давая мне спрятаться за железной стеной. ХМПФ, да что ему надо вообще? Высунув недовольную моську в просвет между дверью и стеной, я выжидающе посмотрела на Зука. «Смею предположить», — спокойно сказал принц, хотя я отчетливо видела, как он недоволен моим тоном и выходкой, что твое поведение не связано с тем, что ты считаешь нас виноватыми в том, что сама не уследила за собой. И с чем же оно тогда связано? С вызовом спросила я, снова открывая дверь. Доказывать конкретно его вину я не собиралась, было понятно, что спорить с ним, будто кидать горох в стенку. Стенки пофиг, а вот горошины могли отлететь мне прямо в глаз. Думаю, та предсказательница наговорила тебе что-то. Когда мы встретились и спросили у нее про тебя, она заволновалась, я почувствовала, как по спине проходит холодок. Возможно, это связано с тем, что она предсказала тебе. Принц выдержал драматичную паузу. Неужели она им рассказала, или он сам догадался? Я много думал, что могло так напугать девушку, и пришел к выводу, что это несчастливая замужняя жизнь. Я ошарашенно смотрела на довольного собой принца. Что он только что сказал? Несчастливая замужняя жизнь, это было настолько глупо и смешно, а, главное, очевидно и правдиво, что я даже засмеялась. Сквозь слезы и боль в голове, я смеялась под недоуменный взгляд Зука, пока не зашлась кашлем, от которого согнулась пополам. «Да вы просто мысли читаете», немного успокоившись, ответила я. «Значит, я оказался прав, тогда тебе не стоит так. Значит, это был сарказм, принц Зука. Не хочу показаться нелюдимой, но замужество сейчас волнует меня меньше всего на свете. Хотя, я все бы отдала за то, чтобы ваша версия оказалась правдой», грустно добавила я, отворачиваясь. Повисло неловкое молчание. «Что же такого ужасного могла рассказать тебе эта шарлатанка? Вы так уверены, что она шарлатанка? Почему? Для меня вот ее слова вполне правдивы. В мире, в котором существует чертова магия стихий, предсказание будущего не выглядит чем-то из ряда вон, вам так не кажется? Говоришь так, будто сама магия для тебя – это нечто новое и неизвестное». Напрягся принц. «А что если так?» – выпалила я и в упор посмотрела на Зука. Все внутри сжалось от напряжения. «Зря я это сказала, он же не тупой, догадается, последуют вопросы, но, почему бы и нет? Какая вообще разница, знает он или нет? Мне вот от этого не горячо, не холодно, а если этот неожиданный выпад с моей стороны подпортит планы моему кукловоду, я буду только рада. Я уже давно знал, что с тобой что-то не так, в поведении, в характере, да даже манере разговора. Некоторые словечки очень странные, но дело даже не в них, а скорее в твоей реакции на окружение. Я замечал, ты стараешься себя контролировать, но не можешь вечно следить за своими эмоциями. Как ты и говорила, шпион как из коровы балерина. Когда я такое говорила, возмутилась я, сетуя на свою дырявую память. Определенно, сам он такое выдумать не мог, да и словечки очень на мои похожи. Блин, память девичья, не о том беспокоишься. Посуровил Зука и сделал шаг мне навстречу. Да говорю же, опять они с принцем поссорились, вот она и бесится. Уверен, сейчас увидит нас и сразу повеселеет. Услышала я знакомый жизнерадостный голос за поворотом. О, блеск, еще Хуна вместе с Донгом не хватало. Перехватив испуганный взгляд Зука и поняв, что я сейчас, мягко говоря, нахожусь в не очень подходящей одежде для приема гостей, я махнула принцу в каюту и закрыла за ним дверь. «А почему здесь так темно?» — резонно заметил Зука, удерживая в ладони огонек. «Ша-ша-ша-ша!» Голоса за дверью приближались, и я молилась, чтобы они прошли мимо. Однако удача сегодня была явно не на моей стороне. В дверь постучали. Я надеялась просто отсидеться в тишине, пока друзья не поймут всю бессмысленность ситуации и не уйдут. Обернувшись на принца, которого эта ситуация тоже не радовала, я виновато пожала плечами. «Может, она спит? Да сколько можно спать уже?» — возмутился на беспечный голос друга Хун. «Может, ей плохо или она сидит там одна и плачет? Может, капитан опять наговорил ей что-то плохое? Об этом ты не подумал?» Я, красная то ли из-за температуры, то ли от стыда, желала сейчас раствориться в темноте. «Боже, Хун, что ты несешь? А вдруг он вообще?» «Привет, ребят, что орете?» Я приоткрыла дверь и высунула голову. Чувствую прожигающий взгляд на затылке. Еще чуть-чуть, и Хуну был бы капец. Уж лучше я сейчас сама спровожу их, а то неизвестно, чем бы закончился словесный запал друга. «Кая», — просиял Хун, немного смутившись моего взъерошенного вида. «Выглядишь не очень», — сказал Донг, сложив руки на груди. «Да, немного приболело, а вы меня разбудили», — с укором сказала я, надеясь, что в парнях проснется совесть, и они уйдут. «Заболела? Почему тогда не сказала? А вдруг что-то серьезное?» «Ничего такого, с чем бы не справился мой организм», — заверила я друзей, — «так что мне нужно только немного отоспаться». «Я уж было подумал, что вы с капитаном опять что-то не поделили», — облегченно сказал Хун, — «а то я уж хотел идти к нему и выяснять». Парень сжал кисти рук в кулаки и продемонстрировал пару ударов по воздуху. Я нервно усмехнулась, прикидывая, насколько сильно сейчас отхвачу люлей и насколько сильно смогу смягчить наказание незадачливому защитнику. «Так, ладно тогда, я пойду спать. А ты сегодня выйдешь на ужин? Со вчерашнего дня же не виделись, не расскажешь, как аватару снова удалось сбежать?» «Я подумаю», — быстро ответила я и уже хотела захлопнуть дверь. «Ты какая-то странная», — озадаченно произнес Донг. «Да, он прав, Кая. Что-то правда случилось?» «Да нет, я просто тут кое-что делаю, но не могу сказать что. Даже друзьям не скажешь?» «Да не волнуйся, Капитан ничего не узнает. Расскажи, а?» Хун стал заглядывать в приоткрытую дверь, отчего сердце у меня чуть в пятки не упало. «Это секрет, Хун. Потом все сами узнаете». Пытаясь сдержать натиск парня, сказала я. «Ну, так нечестно. Все потом». Приказным тоном ответила я и захлопнула дверь. Комната погрузилась во мрак. Я нервно сглотнула. «Принц, вы здесь?» – спросила я, когда голоса парней стихли. «Ага, умный вопрос. Кая, так держать. Сейчас он скажет нет и ты пойдешь спать. Почему вы потушили свет?» «Здесь я», – отозвалась потеряшка и огонек света зажегся в другом конце каюты. «Насчет Хуна, он не хотел вас обижать. Просто пытался меня поддержать, наверное. Мне все равно, что он хотел. Сейчас меня волнуешь только ты. Да, могу я присесть?» Получив кивок и шлепнувшись на свою постель, я приготовилась отвечать за свои слова. «Да, теперь мне было немного не по себе от того, что я сейчас расскажу, и как на это отреагирует принц, но я была уверена, после этого мне станет немного, но легче. С чего бы начать?» – задумалась я. «Начни сначала, будет трудновато. Почему же? Моя история может показаться вам полным бредом сумасшедшего. Ничего страшного, только не смей врать. Да это просто бред сумасшедшего!» В сердцах крикнул Зука, отчего огонь в его руке на секунду вспыхнул больше, чем нужно. «Я же говорила, а вы не верили. Удивительно, и дядя знал об этом. Да, он первым обо всем догадался, помог мне, за что я ему бесконечно благодарна. Вы должны понимать, что бы случилось, не встреть я вас в тот самый день. Лагерь Джая — неподходящее место для попаданки вроде меня». «Попаданки. Так в нашем мире называют людей, которые попали в другой мир. Ты знаешь и других таких людей?» «Вообще-то, нет. Это слово было придумано писателями и других таких, как я, наверное, нет. А может и есть, я не знаю. Меня это как-то не заботило, знаете. О своей тушке больше беспокоюсь. Удивительно», — пробормотал принц, привычным движением приглаживая подбородок. «Прикольная привычка, я раньше хотела привить себе что-то похожее, чтобы это было моей фишкой, но не срослось. Теперь вы знаете правду. Как поступите?» «Я не знаю. Честно признать, рассчитывал я не на такое. Думал, возможно, ты двойной шпион или служишь моему отцу, но твое безобидное и в какой-то степени беспечное поведение сбивало с толку. Я вовсе ничей не прихвостень и не желаю вам зла. Просто так получилось», — сказала я, а через секунду горько добавила: «Судьба, наверное». Я изо всех сил пыталась не заплакать, но нижняя губа предательски дрогнула. Хорошо, что было достаточно темно, и принц не мог этого заметить. Судьба или нет, это уже не важно. Теперь, когда я знаю правду, все стало намного понятнее. «И что, даже ругаться не будете?» — с усмешкой спросила я, стараясь не показать Зука свою подавленность. «Я немного зол на дядю, что он скрывал правду на моем же корабле, но с другой стороны, я его понимаю. В любом случае, от этого ничего не изменится. И мое отношение к тебе не изменится», — мирно сказал Зука, — «по крайней мере, в худшую сторону. И все же я не понимаю, что же тебе рассказала предсказательница». Я раздумывала, стоит ли принцу знать такие подробности. Если честно, после того, как он узнал правду, на душе стало намного легче, и я поняла, какой эмоциональный груз нес этот секрет. И теперь будущее не казалось столь туманным, а предсказание ужасным. «Да так, ерунда. Не думаю, что этим стоит забивать голову. Решать проблемы нужно по мере их поступления. Да, я рад, что тебе стало лучше. И все же стоит попросить Айра сварить тебе что-нибудь от простуды. Да, и сходить на ужин тоже стоит», — с нажимом добавил Зука. «Обязательно. И поменяй свечи. Ну или попроси об этом своих дружков». «Ой», — Зука усмехнулся, видя, как вытянулось мое лицо. «Мне пора, дядя, наверное, уже заподозрил что-то неладное и ищет меня. Мы же не расскажем ему, что вы узнали правду», — хитро улыбнулась я. «Пожалуй, нет». Я вскочила, чтобы проводить Зука до двери. В этот момент дурацкая простынь решила, что уже достаточно прикрывала мое тело, на котором надеты были только бинтовой лифчик и трусы, и зацепилась за край кровати. Не ожидав такой подставы, я не успела схватить край ускользающей ткани и предстала перед принцем в новом свете. Сначала мне показалось, что Зука даже не понял, что произошло, но потом глаза его медленно поползли на лоб, а рот открылся от удивления. Почти одновременно сняв оцепенение, мы кинулись поднимать простынь с пола и, как по сценарию, стукнулись лбами. Огонь в руках принца потух, погружая комнату во мрак. «Тук-тук, Кая, это Айра, пришел позвать тебя выпить чаю». Послышались два коротких удара и вежливый тон старика. «Эн, не входите», — крикнула я, пытаясь встать, но удар был достаточно сильный, чтобы на пару секунд потерять себя в пространстве, да еще и темнота. «Хорошо, вхожу». Айра, довольный тем, что я уже не злюсь на него за вчерашнее, так и замер на пороге. На отрезке пола, освещаемом коридорным светом, сидели двое подростков и перетягивали простынь, готовую уже треснуть по шву от такого нахального к себе обращения. Я сказала не входить. Панически взвизгнула я, вскакивая и пошатываясь. За мной вскочил принц, также шатаясь, отчего мы снова столкнулись. «Дядя, это не то, что ты», — мы посмотрели в проем, где секунду назад стоял старик, подумал. «Блядь, а ты че встал?» — закричала я, толкая принца на выход. «Вали давай, черт!» — взбесилась я и снова зашлась кашлем. «Вот какого хрена, а?» — я в ярости пнула кровать, отчего та жалобно скрипнула. «Если судьба все-таки существует, то тот, кто пишет сценарий к моей жизни, точно, блядь, сбежал из цирка». Глава 12, или «День огня». Примечание к части. Хе-хе, почему бы и нет. Этой главы в планах не было, но в очередной раз пересматривая «Аватара», я вдруг поняла, что «День огня», на котором веселились ребята в 16 серии 1 сезона, это ведь получается народный праздник, так почему бы не посмотреть, как его справляли на корабле. X. Хоть глава не запланированная, ее вполне можно считать каноном данного произведения. Наслаждайтесь. Как бы мне не хотелось сейчас закутаться в простынь по самые уши и лечь спать, дабы скрыться от всего мира и скрыть свой стыд от него же, но я не могла этого сделать по ряду понятных причин. Во-первых, депрессия отступила. Да, это было неожиданно, но внезапный визит принца помог мне немного прийти в себя и отпустить, пусть и ненадолго, страхи о ближайшем будущем. Во-вторых, очень хотелось есть. Нет, прям неимоверно хотелось жрать. В последний раз я ела у тети Ву, ее плюшки или ватрушки. Короче, неважно. Важно то, что я не проспала ужин и что моя порция ждет меня. В-третьих, мне все еще было нехорошо. Температура не спадала, а кашель не прекращался. Благо, нос не заложило, а то не чувствовать вкуса еды — то еще испытание. Так что нужно было раздобыть каких-нибудь антибиотиков или что-то типа этого, иначе завтра мне будет еще хуже. Но у этой медали есть и другая сторона. Конфуз, который буквально перевернул все с ног на голову. На самом деле, он бы не казался мне таким страшным. Все-таки мы же не сексом занимались, в конце концов, если бы это не увидел Ира. Старик пришел настолько не вовремя, насколько это было вообще возможно. Как, объясните мне, как вообще он это делает? Почему всегда приходит именно тогда, когда не нужно? Это суперспособность какая-то, или что? Глубоко вздохнув и пригладив разлохмаченные волосы на голове, я с раздражением отметила, что одежда, висящая на перекладине у изголовья кровати, в некоторых местах все еще сыровато. Но делать нечего, я ведь не принцесса какая-нибудь, по 100 одежек иметь. Любишь кушать — люби и мокрую одежду носить. Как бы грустно это ни звучало. Поежившись от неприятного ощущения мокроты в области правой ляжки и нижней части спины, я на ощупь добралась до двери и открыла ее. Глаза снова резанул свет, поэтому пришлось немного постоять, чтобы привыкнуть к нему. Итак, самое первое, что я хотела сделать до ужина, это узнать, где можно раздобыть свечи для каюты. Тьма — это, конечно, хорошо, друг молодежи и все такое, но вечно жить во мраке — перспектива, как по мне, так себе. Проходя мимо лестницы, ведущей на палубу, я заметила лейтенанта. Он что-то сосредоточенно строчил на бумажке в руке и поторапливал идущих за ним солдат. Те тащили каждый по 3 деревянных ящика с неизвестным мне содержимым и пытались не оступиться, ведь идти почти вслепую, когда на руках у тебя тяжеленная куча чего-то там, наверное, неудобно. «Лейтенант, здравствуйте!» — поздоровалась я, привлекая внимание мужчины. «А, Кая, не заметил тебя!» — Джи на секунду глянул на меня и вновь вернулся к работе. «Выглядишь не очень. Ай рассказал, ты приболела, чтобы я не тревожил тебя сегодня». Немного, недовольно буркнула я, гадая, неужели я настолько плохо выгляжу, что каждый второй говорит мне об этом. «А когда Айра вам это сказал?» — спросила я, пытаясь разузнать, это было до или после. «Аккуратнее, солдаты. Где вас только понабрали таких криворуких?» — проигнорировал мой вопрос лейтенант и накинулся на бедных парней, один из которых чуть было не уронил верхнюю коробку на пол. Она опасно пошатнулась и вернулась на место. «Надеюсь, в коробках не взрывчатка», — перевела я тему. «Хуже, провиант на следующий месяц. Страшно подумать, что сделает Кок, если мы не донесем его до кухни в целости». Я хихикнула, видя, с каким серьезным выражением лица лейтенант это произнес. Хотя, в этом я была с ним согласна, Кока лучше не злить. «Идешь сегодня на праздник?» «Какой праздник?» Оживилась я и заметила, что мы только что прошли каюту Айра, и что я вообще иду куда-то вместе с лейтенантом. «А, ладно, может, спрошу у него про свечи, но это потом, а сейчас они устроили какой-то праздник, когда я в депрессии валяюсь в темной каюте, и даже не сказали ничего, и неважно, что я дверь не открывала. Это не оправдание. День огня, Кая, ты что, не знаешь?» – удивился Джи, заворачивая в погрузочный отсек. «Да нет, замоталась просто, забыла». Сразу же сориентировалась я, виновато улыбнувшись. «Видать, это важный праздник, нельзя палиться хотя бы перед лейтенантом. После ужина корабль станет в порту одного из колонизированных городов, солдатам разрешено выйти в город на праздник. Крутяк, и что, все идут?» «Не все, насколько я знаю, но вам, молодым, это может быть интересно. Развлекайтесь, пока есть возможность, завтра опять начнутся трудовые будни». «Здорово», — восхитилась я, вмиг забывая и о свечах, и об ужине, и о болезни. «Но я-то о болезни забыла, а она обо мне нет. Вот печаль. Только веди себя достойно армии лорда огня и не встревай в неприятности», — предупредил Джи, заворачивая на кухню с другой стороны. «Обижайте». Разминувшись с лейтенантом, я, окрыленная идеей сходить покутить на самый настоящий огненный праздник, помчалась искать Хуна и Донга, дабы они составили мне компанию. Нужно столько всего успеть сделать, столько рассмотреть и при этом не вести себя как неандерталец, впервые увидевший огонь. Проще всего затеряться в толпе и ходить везде в одиночку, но разве это весело? Какой смысл в радости, если ее нельзя ни с кем разделить? Интересно, Азука тоже пойдет на праздник? Как показала практика, его не очень забавляют такие мероприятия. Ну, ничего, может, сегодня он сделает исключение, было бы здорово выбраться всем вместе. Впереди коридора замаячили два солдата. Один что-то оживленно, можно даже сказать агрессивно, втирал другому. Я, дабы не тревожить чем-то недовольных рядовых, решила быстренько проскочить мимо них по стеночке. Но, как только я попалась им в поле зрения, стало ясно, просто так от них мне не уйти. Точнее, просто так мне не уйти конкретно от одного человека, та я. «А, кто тут у нас? Как рука, не болит?» — с издевкой спросил Тай, преграждая мне путь. Сзади встал другой парень, отрезая путь к отступлению. Вид у него был скучающий и отрешенный. Зачем он вообще водится с этим задирой? Видно же, это ему только в тягость. Странные они. «Нет, спасибо, что беспокоишься. А я вот тебя что-то давненько не видела, пиздюлей, что ли, получил за то, что правила турнира нарушил? Или стыдно стало, что пришлось сжульничать в драке с девчонкой?» Тем же тоном ответила я, сложив руки на груди. Сейчас, почему-то, тон перепалки изменился на более шуточный. Было видно, что парень просто издевается, и убивать меня в его плане нет. «Пока. Да, пришлось отбиваться от твоих воздыхателей всеми способами. Хорошенькую же армию фанатов ты себе собрала. А чем ты? Каких еще фанатов?» «Не поняла я. Не притворяйся дурочкой, я-то тебя насквозь вижу», — тряхнул головой Тай, отчего из его идеального пучка черных волос на голове выбилась пара прядей. «Извращенец, что ли? Насквозь он меня видит, ни стыда, ни совести». Решила пошутить я, но шутки никто не оценил. Хотя его слова о фанатах и воздыхателях я взяла себе на заметку. Уж больно серьезным голосом он это сказал. «В любом случае, идешь на праздник, а что, хочешь пригласить меня? Извини, но ты не в моем вкусе». «Как мило, что наши вкусы насчет друг друга совпадают», — обиделась я. «Ну вот, проявляй дружелюбие и получишь плевок в душу. Просто я подумала, может, не будем ругаться, хоть я и не до конца понимаю, чем тебе так насолило. Ха, пытаешься и меня в свою армию затащить? Я не такой, как твои тупые недалекие друзья». Последнее предложение он произнес шепотом, приближаясь ко мне и буквально вдавливая в стену. «Эй, а может, это ты слишком недоразвитый для нашего общества? Фух, парни, как всегда вовремя». Тай, видя мою недружелюбную к нему подмогу, отступил и усмехнулся. «Как я и говорил, что ты там говорил, может, повторишь противнику своего уровня?» Хун сжал руки в кулаки и подошел ближе, отчего Тай оказался на расстоянии вытянутой руки. «Так, все, идем, Хун, оставь его, его жизнь и так уже наказала, ишь, какой недовольный все время ходит», успокаивала я друга, пытаясь увести того подальше. «Хаэм», Тай развернулся и пошел дальше по коридору, его друг последовал за ним. Я показала им в спины язык и потолкала Хуна в противоположную сторону, пока тот не решился догнать наглеца и хорошенько настукать ему по башке. Парень обиженно сопел и недовольно косился в мою сторону. «Когда там ужин?» Пытаясь хоть немного разрядить обстановку, спросила я. «Как раз на него шли», — ответил Донг. Не сговариваясь, мы развернулись и потопали в столовку. Хун был на редкость молчалив, и я заподозрила что-то неладное. «Идете на праздник?» Вспомнив новость, я снова просияла. «Почему бы и нет? Не часто выпадает шанс выбраться с корабля. Да и столовская каша мне скоро будет в кошмарах сниться», — усмехнулся молчун. «Настроения нет», — сказал вечно болтливый парень. «Что, Хун, как так?» — удивилась я. «Но без тебя будет совсем не весело». «Правда?» «Конечно». Хун просиял, аки начищенная монетка. «Я была рада поднять другу настроение, хоть для этого и делать-то особо ничего не пришлось». Парень сам по себе был отходчивым и быстро сменял грусть на радость. «Ой, совсем забыла». Я стукнула себя по лбу, коря за невнимательность. «Возьмите мне порцию, пожалуйста, я пойду за лекарством схожу, чтобы на празднике держаться бодрячком. Только быстрее, иначе от твоего ужина останутся только крошки». Весело подмигнул мне Хун. «Только попробуй, парень, только попробуй». Рассмеявшись от своего угрожающего тона, я завернула на каюты вышестоящих чинов. «Круто, наверное, иметь аж собственное крыло для своей каюты. Увы, мне этого никогда не узнать». Остановившись у каюты Айра, я замешкалась. Как себя вести? Притвориться, что ничего не было? Или сразу упасть ему в ноги и оправдываться, что не было у меня в мыслях совращать его любимого и единственного племянника? Сделав вывод, что если Айра сам поднимет эту тему, я с достоинством ему отвечу, а нет, так нет. Постучав, я услышала «Войдите» и без колебаний открыла дверь. Я ожидала увидеть там старика, даже была готова в глаза ему посмотреть после произошедшего, но то, что там было Изука, сбило с меня всю уверенность. О чем они говорили? Надеюсь, не обо мне. Пожалуйста, хоть бы не обо мне. «Че как?» — ляпнула я, глупо улыбаясь. «Кая, здравствуй, я как раз тебя вспоминал», — улыбчиво сообщила Ира, приглашая войти. Зука как-то странно вздохнул и отошел с середины комнаты немного влево. То-то я думаю, и Кать начала, а это вы вспоминали. Господи, что я несу? Соберись уже, тряпка, это была случайность и не более того. Я, что зашла-то хотела попросить что-нибудь обезболивающее для профилактики от простуды. Есть такое? Взгляд сам упал на принца, который тут же смутился и отвернулся. Конечно есть, все с таким же довольным видом протянула Ира. Выпей перед едой весь флакон и через полчаса тебе станет намного легче. Спасибо, обрадовалась я, забирая небольшой стеклянный бутылек. Идешь в город на праздник? Хитро спросил старик, косясь на племянника. Я слышал, там будет весело. Да, собрались небольшой компанией. Будет намного круче, чем здорово, ведь это мой первый праздник. Первый праздник после стольких месяцев скитаний по морям. Вот, рад слышать, поддержал меня Айра, пытаясь выгородить мою оплошность перед принцем. Но этот старик еще не в курсе, что Зука все знает. Ха. Повисло молчание, и я знала, что должна что-то сказать, но язык почему-то свернулся в трубочку. Позвать или не позвать, с одной стороны, это может быть отличным шансом сформировать прочную дружескую группу подростков со своими шутками, приколами и откровенными разговорами под ночным небом у костра, короче, все то, чем так прекрасна дружба в наши годы. Но с другой стороны, будет ли комфортно находиться в одной упряжке принцу и простым солдатам, не будет ли мое приглашение выглядеть странным после всего, что произошло? Да, насчет компании, Айра оживился и благодарно на меня посмотрел. Была не была, как насчет присоединиться к нам, принц Зука? Я, кажется, даже перестала дышать. Зука дернулся и наклонил голову вперед, будто бы уснул стоя, но тут он выпрямился и повернулся к нам. «Я планировал сегодня потренироваться в контроле дыхания, так что вынужден отказать», глядя мне в глаза, ответил принц. Я нахмурилась. «Простите за дерзость, но нифига вы не планировали», буркнула я, сложив руки на груди. Остался только один вариант его уговорить. «Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Я и мы не кусаемся, Будет весело. А вы как обычно? Мне нужно тренироваться. Я должен поймать аватара. Нет времени на это дурачество. Изображая принца, я приложила руку к подбородку и нахмурилась еще сильнее. Так и жизнь мимо пройдет, и все, что вы вспомните, будет как вы сидели в своей каюте и пыхтели над свечками. Всплеснула я руками в конце своей речи. Переводя дыхание от такой эмоциональности, я смотрела прямо в глаза Зука, который был немного шокирован таким напором с моей стороны. Было видно, что он задумался над моими словами и теперь размышляет. «Хорошо, я пойду», — согласился принц, — «только ненадолго», — добавил он чуть тише. «Только наденьте что-нибудь попроще. Мы же на праздник идем, а не на военный парад», — сказала я и улыбнулась. «Где встретимся? Соберемся все вместе в 7:30 на палубе». «Отлично», — почесал затылок принц и скрылся за дверью. Я, улыбаясь как идиот, повернулась к Кайра. «Спасибо, что не сдалась, и не таких уговаривала», — обнадежила я старика. «Тем более не только для вас стараюсь, Зука, это тоже полезно будет, нет ничего приятнее таких воспоминаний, и то верно, ладно, я пойду, как вы там сказали, после еды, перед, ага, я так и сказала, подожди», Айра пошарил у себя в рукавах и вытащил увесистый мешочек, весело звенящий содержимым, «да ладно, мы и так, без денег», смутилась я, но старик все равно вложил мне его в руки, «спасибо». «Повеселитесь там, есть, сэр», шуточно отсалютовала я ему и улыбнулась. После столовой мы разошлись кто куда, до выхода оставалось примерно минут 20, так что я решила сразу же идти наверх и ждать ребят там, пока те переодеваются. Я же и так неплохо выглядела, только захватила из каюты расческу, при этом снова чуть не зацепившись за край кровати в темноте. Опять забыла про свечи, но было уже поздно что-то предпринимать. Да и не хотелось, доживу до завтра и без них как-нибудь. Улица встретила меня приятным теплым ветерком. Окрашенное в оттенки красного, фиолетового и синего неба без единого облачка свидетельствовало об отличной погоде на вечер и звездной ночи. Идеально для сегодняшнего дня. Подойдя к борту корабля, я запрыгнула на него и свесила ноги. Остановились мы в самом сердце городского порта. На причале почти не было людей, но он весь был украшен красными и желтыми фонарями. На веревках от дома к дому тянулись красные треугольные флажки. Из глубин города, окруженного со всех сторон скалистыми выступами, доносились звуки музыки и смеха. Приятное чувство предвкушения разлилось по всему телу. Еще немного, и я погружусь в эту атмосферу праздника. Ну как я выгляжу? Я обернулась и увидела Хуна и Донга. Оба были в типичной гражданской одежде своего народа. Темные широкие штаны заправлены в высокие сапоги, такие же темные рубашки, а поверх длинные черные жилеты, у каждого разного кроя. «Выглядите просто отлично. Идем?» — с нетерпением спросил Хун. «Я 100 лет мороженого не ел. А вы знали, что если посыпать его огненными хлопьями, получается в 2 раза вкуснее? До такого додуматься мог только ты», — протянула я, не совсем понимая, что это за огненные хлопья и почему. «Собственно, они огненные. Подожди немного, мы ждем еще одного человека». «Еще одного?» — простонал парень, уже готовый бежать по запаху вкусняшек в сердце города. «Стоп, кого это?» «Ну, я пригласила принца Зука с нами, и он как бы согласился. Виновата, пожалуй, я плечами, коря себя за то, что побоялась сказать об этом друзьям за ужином. Что, чем больше народу, тем веселее. Хаем», хмыкнул Хун и надулся. «Да ладно вам, Зука не такой плохой, просто у него такое воспитание. А откуда ты знаешь, какой он на самом деле?» Обиженно спросил Хун. «Знаю я такой тип людей. Они как...» Я осеклась, пытаясь подобрать ассоциацию, но на ум шли только колючие ежики с мягким пузиком. А кто такие ежики, парни? Наверное, не знали, а... Точно, они как розы, снаружи шипы, а за шипами прекрасный бутон. И знаете, как по мне, стоит пожертвовать небольшими царапинами на руках, чтобы ощутить запах этого прекрасного цветка. Парни посмотрели на меня с видом «ты сама-то поняла, что сказала». Я покраснела, до конца осознав всю абсурдность сравнения. «Ай, да ну вас, лучший способ закончить спор – обидеться на оппонента. Гарантия 100%, проверено». «Ладно», – сдался Хун, но выглядел он все равно немного грустным. «Но мы уже 5 минут как должны были выйти. Ждем еще 15 минут». «А почему именно 15?» «Привычка», – отмахнулась я. «И правда, время сбора уже давно прошло. Где же Зука? Неужели передумал? Если так, будет печально. Прошло еще 10 минут. Ветер из города принес запахи чего-то невероятно вкусного и сладкого. Я с грустью осознала, что придется идти без Зука, иначе Ихун такими темпами тоже откажется идти, а за ним и Донг, а одной мне на празднике делать нечего. Простите за опоздание. Я подскочила на месте и обернулась. Самое время, не обращая внимания на возмущенного Хуна, ответила я. Он пришел, и даже переоделся. Черт, это та самая безрукавная жилетка, которую он обычно надевает на тренировки. А-а, она открывает такой вид на его руки так, что-то меня не туда понесло. Ему же всего 16 лет, пацан еще маленький совсем. Хотя, после всего, что между нами было, ему впору позвать меня замуж, хе-хе. Ой, я опять не о том. Отряхнув невидимую пыль с жилетки, я поправила ее воротник и как ни в чем не бывало махнула рукой друзьям, призывая следовать за мной на праздник. Сначала я не хотела вызывать подозрений своими восторженными визгами и поведением идиота, но как только мы вступили на главную площадь, меня буквально прорвало. Сорвавшись с места, я побежала к первому попавшемуся прилавку, чуть не сбив с ног факиров. Те ловким маневром обошли сумасшедшую и продолжили свое представление. «Дайте мне то, это, и вот это еще». Вцепилась я в прилавок и тыкала наугад во все, что криво лежало и вкусно пахло. Вывалив на прилавок несколько монет, я сгребла все добро в кучу и только тогда заметила, что рядом никого нет. Присев недалеко от этого прилавка на единственную свободную скамейку, я немножко поругала себя за то, что бросила тех, кого в принципе сама и позвала. Но как говорится, один раз поругай, сто раз поешь. Яблоки в карамели оказались ностальгическими, что ли. Сразу вспомнились веселые горки, сахарная вата, смех повсюду. Это непередаваемая эйфория, когда тебе кажется, что все в мире тебе по плечу. Когда друзья рядом, ты ощущаешь их поддержку и любовь. Их шутки, которые для других звучали бы обидно, но для тебя это всего лишь шутки. Меня накрыла грусть, но совсем не та, от которой хочется забиться в уголок и тихо плакать. Такая грусть, с которой с легкой улыбкой на губах ты вспоминаешь самые трогательные и милые воспоминания из твоего детства и понимаешь, что оно было самым лучшим. Вспоминаешь все пережитые тобой и понимаешь, как бы плохо тебе ни было, дальше все будет намного лучше. Выкинув пустую палочку из-под яблока в урну, я принялась жевать огненные хлопья, которые уже успели подостыть. И как это называется? Надо мной возник принц. Выглядел он не шибко весело, выделяясь кислой миной на фоне потока разноцветных масок. «Простите окаянную на первый раз», я сложила руки в молитвенной форме. «Присядьте, сударь, отведайте вкусных заморских, не откажусь». Зука присел рядом и забрал у меня хлопья. Я хотела возмутиться, но подумала, что уж лучше я поем лимонов в сахаре, чем хлопьев. Не очень они мне понравились. «Как тебе праздник?» Оправдал ожидания, только я хотела ответить, как рядом остановилось шествие дракона. Большая морда цветастого зверя с клыками и усами смотрела прямо на меня. Я с испугом посмотрела на принца, но тот, видимо, тоже не особо понимал, что происходит. Я не смело погладила животинку по картонной морде, и она, довольная, побежала дальше под визги и улюлюканья детей, бежавших за ней. Это потрясающе. Вскочила я, еле удерживая пакет с лимонами и еще неизвестными мне ягодами. О, я же говорил, что это она кричит. Услышала я голос Донга. Ребята, вы куда пропали? Накинулась на них я, проникнувшаяся духом дня огня. Еще столько нужно сделать. Да ты сама убежала. Ай, ладно. Я там видел палатку с игрушками. Идем, может, удастся что-то выиграть. А ну-ка, где? Распихала я друзей и ринулась в направлении потенциальной жертвы. Три парня смотрели мне вслед с легкой иронией. Игровая палатка нашлась на другой стороне площади. Распихивая прохожих, я пробиралась к заветной цели, сияющей множеством разноцветных фонариков. По ее стенам были развешаны мягкие игрушки. Драконы, какие-то птички, коралы, овцы, утка, черепахи, был даже лев с какой-то броней на спине. «Красавица, хочешь попытать свою удачу?» Усатый дядька, на вид типичный мошенник, подкинул в воздух две монетки. «Еще бы, что надо делать?» Воинственно спросила я, шлепая на прилавок золотую монету. «Все предельно просто. У тебя есть три попытки попасть вон в те пирамидки из банок. Попадаешь в одну такую пирамидку, получаешь приз. А если я тремя попытками уничтожаю три пирамидки?» Я хитро прищурилась, глядя на реакцию черноволосого дядьки. «Такого я еще не видел, но если попадешь, дам тебе самой выбрать себе подарок, что хочешь в пределах моей палатки». Мужчина обвел руками свои владения. «Куда ты все время уходишь?» – возмутился Хун, держа в руках оставленные мной на скамейке лимоны и ягоды. «Отойдите, парни, ща батя будет мастер-класс показывать». Я встала напротив первой своей цели. Расстояние до нее было примерно 10 метров. Маленькая пирамидка из 3 банок так и манила. Только я хотела кинуть, как сзади меня кто-то толкнул. «Кая, если хочешь, я выиграю для тебя любую игрушку». Рядом встал Хун, выглядел он самодовольным. «Я сама». «Да что ты выиграешь? Даже одну сбить не сможешь». С другой стороны послышался голос Зука. «Что? Да я все игрушки могу выиграть. Я бы тоже мог, только не хочу». «Ага, типичная отговорка. С двух сторон меня вытолкали с места». Два парня, разведя конфликт на ровном месте, стали наперебой скупать попытки и кидать их в пирамидки. Толпа зевак, заинтересованная над этой сценой, останавливались и глазели. Я прижала к груди 3 своих попытки в виде круглых шариков и попыталась пробиться вперед. К сожалению, парни не дали мне и шага сделать, заняв почти все пространство для бросков. Толпа смеялась над неудачными попытками горе героев, но оба не желали сдаваться и сбить с каждой попытки по одной пирамидке. Я медленно начинала закипать. «Ребята!» Позвала я их, но ответом мне было «все тоже сейчас столько игрушек выиграю. Подержите мои шмотки». Попросила я стоящего рядом мужчину в цветастой маске. Тот, увлеченный соревнованием 2 парней, в общем-то, против ничего не возразил. Схватив Зука и Хуна за шкирку, я еще раз призвала их успокоиться. Те, с безумным блеском в глазах, глянули на меня. Я нервно сглотнула. «Ну что еще, я почти выиграл». По-детски всплеснул руками Хун. «Это я почти выиграл», – парировал не менее обиженный принц. Заткнулись оба. Не выдержала я. «Сначала я выиграю свой приз, а потом страдайте херней сколько влезет». Откинув в разные стороны парней, я забрала свои попытки и приготовилась кидать. Глубоко вздохнув и примерно представив, сколько нужно скорости и броска, я немного присела. Толпа затаилась, уже не было слышно смешков. Первый бросок. И через долю секунды пирамидка напротив разлетелась в 3 разные стороны. «Эх, высоковато пошла», — сетовала я, настраиваясь на второй бросок. Вторая пирамидка также разлетелась, оставив после себя только пустое место. В воздухе повисло напряжение. Все гадали, облажаюсь я или нет. Все гадали, кроме меня. Я уже знала исход последнего броска. Поразительно. Послышалось из толпы, когда последняя пирамидка свалилась с перекладины. «Выбирайте, приз», — прошептал пораженный хозяин игровой палатки. «Меня 2 раза уговаривать не надо». Придирчиво оглядев каждый угол, я остановила свой взгляд на небогатом ассортименте мягких игрушек. В детстве я любила их всем сердцем, и казалось, даже к совершеннолетию эта любовь не угасла. Но мне не нравилась абсолютно никакая из них.